Глава сороковая. Дариан. «Ваше Величество! К вам Ее Величество!» Дариан только-только закончил неофициальный онлайн-разговор с королем Эфирии. Погрузиться в работу было проще, чем постоянно думать о своей жене. Привычнее. Но он все равно думал о ней. Все равно по ней скучал. И нарочно заставлял себя думать о стране. Сначала о стране, потом о своей яркой, неожиданной супруге. Получалось с трудом. Вот и сейчас ему до болезненного спазма в груди хотелось послать всех к демонам и отправиться к ней, к своей таинственной женушке. Как оказалось, она его опередила. Ворвалась в кабинет, как демонесса-воительница из прошлого. Прекрасная соблазнительница в брюках, подчеркивающих умопомрачительные изгибы ее фигуры. Она распахнула двери в разные стороны так, что они ударились о стены. Глаза его супруги яростно сверкали, волосы переливались отблесками магии. Сама же она смотрела так, будто готова сжечь его самого на месте. Впрочем, тут же опомнилась. Двери за собой закрыла очень аккуратно, приблизилась к столу и поинтересовалась. «Как денечек?» От такого контраста Дариан обалдел, как минимум. То есть она пришла его убивать за что-то, но сначала хочет поговорить? Как-то с женщинами раньше было все просто. До нее. А теперь? Закончил переговоры. Ответил он, поднимаясь и тоже обходя стол. Память злодейка тут же подбросила недавние воспоминания, как жена приходила сюда для того, чтобы его соблазнить. Сейчас Дариан не отказался бы от соблазнения. Ее тонкий аромат ударил по демоническому обонянию, будоража и мгновенно распаляя, вызывая одно единственное желание — завалить его императрицу на стол, стащить с нее эти узкие брюки и сделать своей. Дариан даже сглотнул от подобной фантазии, не говоря уже о том, что у самого в брюках стало тесно. Но знал, стоит ему к ней прикоснуться, он не остановится. Поэтому охлаждающие разговоры — самое то. «Как прошло интервью?» «Интервью? Чудесно!» — сообщила супруга, сверкая глазами. «Рассказывала о том, что в браке важна не только кровная магия, но и доверие, единение сердец и близость. По-моему, Фиара слегка удивилась. Но это по-моему. А у тебя переговоры о чем были?» Она прищурилась и стала еще больше похожей на демоницу. На самую желанную демоницу. «К демонам переговоры», — прищурился Дариан в ответ. В ее словах он уловил самое важное — про близость и доверие. «Ты сказала, что ты... что, доверяешь мне?» «Я? Доверяю?» Глаза у нее расширились. «Да в каком бреду тебе это приснилось? Чтобы доверять тебе, нужно выпасть из этого окна!» Она указала на окно, откуда с огромной высоты отлично просматривалась столица. «Хорошенько удариться головой и забыть все, что очень важно помнить. А важно помнить, что изменщики не меняются. Если у них свербит в одном месте, так будет и дальше. До конца их бесконечной изменщицкой жизни. Бесцельной, бессмысленной и одинокой, с чередой прыгающих к ним в койку Айсидур». Последнее она уже выпалила ему в лицо, топнув ногой, а потом схватила нож для резки бумаги. Прежде чем Дариан успел сообразить, чью жизнь защищать, свою или ее, жена фыркнула или зарычала, наклонилась над столом и перерисовала его фотографии, которую ему принесли на утверждение для обложки журнала, красные рога и красные глазки. После чего одним движением пригвоздила фотографию ножом к столу и, отряхнув руки, направилась обратно к дверям. Точнее, хотела направиться, но он перехватил ее раньше. Легко, за талию, и усадил прямо на стол, правда, предусмотрительно подальше от торчащего в столешнице из многовекового дерева оружия. Сам же Дариан вклинился между ее бедер, прижал к себе тесно, отчего сам едва не стек на пол расплавленным воском. Хотя расплавиться ему не грозило, сейчас он, кажется, везде стал твердым. «Причем здесь вообще Айсидура?» «То есть Айсидора?» — поинтересовался, потребовал он рычащим, сменившимся на демонический голосом. «Ты руки-то не распускай!» — обманчиво спокойно предупредила она, хотя после того, как эта хрупкая женщина с легкостью продырявила деревянный массив, обмануть этой хрупкостью было уже довольно сложно. «По крайней мере, со мной. С кем общаешься по холлам, нишам и будуарам, тихой лапой?» У нее голос тоже изменился, на последних фразах обретая именно демонические, глубинно низкие интонации. То ли это был отклик на него, то ли... До Дариана вдруг дошло, словно его ударило по голове тем самым деревом, и не столешницей, а даже бревном. «Ты ревнуешь меня, дорогая? К Айсидоре?» У него вырвался смешок, потом еще один. Через некоторое время Дариан уже даже не смеялся, а откровенно и совершенно искренне ржал. Когда же его глаза, сбитой с толку супруги, вновь опасно засверкали, он толкнул ее назад, так что императрице пришлось упереться ладонями в столешницу и навис над ней. «Я все это время думал, как любовь к одной маленькой, упрямой, но совершенно прекрасной демонессе сочетается с возложенными на меня обязанностями правителя огромной империи, и не мог придумать. А ты посчитала, что я развлекаюсь с фаворитками?» Пока он все это говорил, ладонями прошелся по ее талии, погладил бока и спустился на бедра. Супруга безотчетно задрожала в его руках, и Дариан подумал: «Ну ладно, она сомневалась по-женски, но какого демона он сам отказывал им во встречах и в этой близости?» Ее грудь высоко вздымалась, притягивая взгляд как магнитом. Но если раньше его клинило исключительно на женских прелестях, сейчас он в принципе не мог отвести от нее взгляда. От ее глаз, по-прежнему гневно сверкающих, от пухлых, чуть приоткрытых губ. «Любовь?» — уточнила она, как будто подумала, что ослышалась. «Любовь», — совершенно серьезно ответил Дариан. Эхо смеха полностью стерлось из его голоса. Остались только глубокие хриплые ноты, и это серьезность. «Оказывается, любовь способна сделать как очень счастливым, так и абсолютно несчастным даже императора. Даже такого, как я. Несчастным, потому что я не могу это контролировать!» Прорычал Дариан, окунувшись в собственные чувства, в эту растерянность, что сводила его с ума, заставляя ощущать себя не собой. Злиться на все это и парить над землей, вдыхая самый любимый аромат своей женщины. И безумно, бесконечно счастливым, когда ты рядом со мной. Он заглянул ей в глаза и задал самый главный вопрос. «Разве ты не чувствуешь того же? Без брачной магии, без обязательств, просто потому что...» Он не сумел подобрать нужных слов. Впору было смеяться над своими дипломатическими талантами. «Со мной это впервые». Вот теперь она растерянно моргнула. Гнев из ее взгляда исчез окончательно, растворяясь, теряясь, превращаясь во что-то иное. «Я...» — произнесла супруга. «Вообще-то со мной тоже». Между ними будто что-то хрустнуло. Может, лед, а может, столешница. Потому что Дариан опрокинул свою императрицу на письменный стол, врываясь в ее рот жадным, жарким поцелуем, вкладывая в него все свои чувства, всю свою тоску и голод, испытываемый им, казалось бы, не эти несколько дней. Кажется, он тосковал по ней всю свою жизнь.